всего лишь мысль. Порой нет ничего прекраснее, чем, вопреки всем правилам, дотянуться до небес. Особенно если эти правила были придуманы, чтобы сдержать нас, а не вдохновить. Тогда это становится почти что священным актом. Как и во всем, есть искусство нарушения правил. Делать это нужно, не причиняя никому вреда, а наоборот, вдохновляя, раскрывая перед нами новый горизонт. Ох уж мои любимые издатели и издательства. Так делать нельзя. Так никто не делает. Нет, невозможно. Неужели нужно было делать вот так? Всегда поступают следующим образом. Извините, пожалуйста, похоже, я не выключил свой бульдозер. Обещаю сейчас же вернуться. Какое отношение все это имеет к лепрекону? Все связано со всем. Будьте любезны. Накормите меня простыми истинами, но только не позволяйте снова встретиться с правдой. Только не это. Слова и мысли заслуживают редактирования не в большей степени, чем мы сами. Я написал эту книгу своими словами и в своем стиле, оставил в ней часть грамматических ошибок и не стал подгонять текст под стандартные требования редакторов, как некоторые сочли бы нужным. Слова и мысли заслуживают редактирования не в большей степени, чем мы сами. Разве не в нашем праве оставаться самими собой? Давным-давно, молодой и впечатлительный, я посещал занятия по рисованию в 9 классе. И как-то в начале полугодия нам дали задание что-нибудь нарисовать. Я выполнил задание в собственной манере. Это был прекрасный момент. И рисунок появился на листе легко и без усилий. Но мне было заявлено, что в такой форме моя работа неприемлема. Мне следовало выкинуть ее и выполнить задание заново, придерживаясь заданных параметров. Еще через 2 недели мне сообщили, что рисование, вероятно, не для меня, и посоветовали записаться на уроки столярного дела. 30 лет спустя люди с восхищением отзываются о том же самом стиле в рисунке и спрашивают, как мне это удается. Ответ всегда один. Я рисую так, когда ничто меня не ограничивает, когда поток проходит сквозь меня свободно, когда делаю это по-своему, как чувствую. По большому счету, мы не способны оценить формы, в которых выражает себя другой человек, будь это текст, картина, работа в саду или такая простая вещь, как смех. Выносить оценку каким бы то ни было формам, в которых выражают себя другие, это значит вмешиваться в их творчество. Порой я боюсь, что подвергнусь оценке. Но самое грустное в том, что судить берутся люди, отказывающие себе в свободном творчестве, не позволяющие внутренней красоте выйти наружу. Туда, где в свою очередь она может быть подвергнута оценке другого такого же человека. Написанные на бумаге слова – одна из широчайших форм самовыражения, но в то же время мы ограничиваем его чрезвычайно жесткими рамками – правописание, непременный порядок слов в предложении и тому подобное. Но сегодня воссияет новая свобода. Итак, когда дурак и нарушитель правил превращается в героя? По-моему, когда он или она набираются храбрости им стать. Каким-то образом радостный, свободный акт дерзания позволяет красоте выливаться наружу. Это, в свою очередь, позволяет нам быть неоценивающими свидетелями. А это освобождает от ограничений, навязанных другими и самим собой. Итак, вперед! Даже если поначалу и с волнением. В глубине души надеюсь, что, дерзая писать и оставлять написанное, как есть, я найду вдохновение. Затем, возможно, это вдохновит и других писать, откинув страх перед чужим редактированием, оценкой и анализом в джунглях недоказанных теорий. Сознаюсь, что порой хотел бы, чтобы мои слова были ярче, точнее, сочнее. Порой страшно быть бунтарем, даже если это всего лишь означает быть собой, быть счастливым. Да, это бывает страшно. Но разве не страшно находиться в слишком узких для нас рамках правил? Надеюсь, что история которую вы прочтете далее, сделает с вами то же, что она сделала со мной. А теперь, пожалуй, пришло время предоставить моему приятелю Лепрекону возможность объяснить отсутствие правописания и вольный разговорный язык, с которым вам предстоит встретиться далее.